почки бархатцев набухли туго, они должны были расцвести с часу на час. Бархатцам радовались особенно. Без этого незатейливого цветка в памяти заключенных не вставало никакое представление о домашнем палисаднике. Украинцы с нежностью смотрели на тугие початки чернобривцев, бархатцев. Настроение у заключенных было отличное. Громадный подъем вызвала дошедшая и до Шлиссельбурга весть о оленских событиях весной 1912 года. Возникали какие-то надежды, ожидания. Окрыляло людей, радовало их также проделанная огромная работа. Это был поистине Геркулесов подвиг. Да и что в сущности он сделал, этот Геркулес? Подумаешь, очистил конюшни царя Авгия. Может быть, они были и очень запакощены, эти Авгиевы конюшни, но ведь на их месте Геркулес ничего не построил, ничего не посадил. Есть о чем помнить столько тысячелетий. Заключенные ждали рассвета своего сада и радовались. И как раз в это время в Шлиссельбургской крепости случилась беда. Очередной произвол крепостного начальства напомнил заключенным о том, где они находятся, что их окружает. За какую-то провинность двое заключенных были подвергнуты телесному наказанию, высечены почти публично в воротах крепости. Каторга забурлила яростно, как никогда. Не то чтобы в этом происшествии проявилось что-либо новое, никогда до этого не бывало. Нет, телесные наказания в царских каторжных тюрьмах были делом вполне будничным, привычным. Порка была узаконена, было даже регламентировано назначаемое количество розок – от и до. Особая инструкция предусматривала максимум – 90 розок на одного наказуемого. В обычной привычной шкале наказаний за проступки розги были одним из пунктов, худшим, чем лишение свиданий или книг, но лучшим, чем расстрел или виселица. Но у лучшей части заключенных, у политических, существовало особое отношение к порке, не такое, как к другим видам наказания. Широко применявшийся в Шлиссельбургской каторжной тюрьме карцер, куда сажали и на 2 недели, и на месяц, и даже на 2 месяца, был, конечно, страшным, зверски жестоким произволом. Но телесное наказание, сечение розгами, несло еще с собой в сильнейшей степени то, что на официальном языке называлось «осрамительным моментом». Розги были худшим из всех надругательств над человеческим достоинством. «Ничто не может сравниться с этим», – писал в одном письме Жадановский. «Что значит перед сечением расстрелы, побои и тому подобное? Все это чепуха. Порка же – это гнусность, ниже которой быть ничего не может. Даже когда убили товарища, близкого товарища, это не казалось мне таким ужасным, как порка. Для меня в этом отношении, конечно, нет и не было никаких сомнений. За себя я вполне спокоен в том смысле, что если бы меня выпороли, я сейчас же покончил бы с собой». И дальше он пишет в том же письме. «Какими слабыми, жалкими, даже недостойными жалости казались мне самоубийцы. И однако теперь я пришел к тому убеждению, что при известных обстоятельствах не самоубийство, а отступление от самоубийства можно считать слабостью». Таким же было отношение к сечению розгами у всех политических заключенных Шлиссельбурга. А между тем, они ежедневно были под угрозой телесного наказания, потому что необыкновенно остро отстаивали честь и достоинство арестованных революционеров и вели непримиримую, не затихающую ни на один день борьбу за вежливое обращение с заключенными. Особенно непримиримыми были в этой борьбе Петров и Жадановский. Есть удивляющее совпадение в суждениях о Петрове всех товарищей по Шлиссельбургу, воспоминаниями которых мы располагаем. Почти все они характеризуют его как неутомимого бунтаря, неуемного, неукротимого протестанта. В этих оценках и определениях впечатляет основное. Человек, заключенный навечно, запертый в тюрьму до конца своих дней, лишенный неба и ветра, свободы и счастья,